Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, родники, Гаврилов, Завод, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Бабина – название двух деревень в Вичугском и Лухском районах. В основе обоих топонимов мирское имя или прозвище «баба», либо фамилия, образованная от него – «бабин». Этимологические словари толкуют происхождение слова «баба» из детского языка путем удвоения изначального «ба» – «ба-ба», по аналогии со словом «мама». Первоначальное значение этого слова – «мать отца» или «матери». Никакого уничижительного значения в древности слово не имело. Русские народные сказки часто начинаются так. «Жили себе дед да баба». И мы воспринимаем здесь слово «баба» в его изначальном древнерусском значении без какого-либо пренебрежения. В древности оно не несло никакого уничижительного оттенка, какой мы вкладываем сейчас, называя робкого, слабохарактерного мужчину бабой. Скорее всего, это имя – отголосок матриархата. В нем отразился древний культ предков, их уважение к женщине, как продолжительнице рода. Нецерковное мужское личное имя «баба» известно на Руси с XVI века. В Псковской первой летописи по 1336 годом упоминается князь Иван, а прозвище ему – «баба». Княжеский род Бабичевых на Руси берет начало от бабы Ивана Семеновича, воевода Витовта, выехавшего служить Василию I в конце XIV века. Городской топоним от этого имени впервые встречается в Киеве в начале XII века – «Бабин Торжок». Имя «баба» стало также основой довольно распространенной фамилии «Бабин». Фамилия, а скорее еще прозвище по отцу, встречается в Новгороде в 1495 году. Фамилия, а скорее еще прозвище по отцу, встречается в Новгороде в 1496 году. Крестьянин Ивашка Бабин. Или в Москве в 1504 году. Домовладелец Григорий Бабин. Несколько десятков Бабиных проживает и в современном Иванове. Радио России Иваново предлагает вам, уважаемые радиослушатели, поучаствовать в создании рубрики о названиях населенных пунктов Ивановской области. Звоните по телефону редакции 93 69 23 и рассказывайте свои пожелания об истории возникновения названий, каких населенных пунктов вы хотели бы узнать. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.